Для учащихся, желающих полностью посвятить свое время занятиям, школа Брэдгар Чемберс, занимающая 200 акров в Сент-Леонард-Форест, западный Сассекс, расположена просто идеально. Здесь ничто не отвлекает их от работы. 3/4 мили отделяют школу от ближайшей деревни Кисбери, да и там найдешь разве что пару десятков домов, почту и паб. Шоссе проходит в 5 милях от кампуса, а деревенские дороги, отходящие от шоссе, практически не используются. Примечание. Кампус – территория, на которой расположены учебные и жилые здания университета или колледжа, включающие обычно и парк. Хотя поблизости имеется несколько коттеджей, но живут в них пенсионеры, нисколько не интересующиеся школьниками, а вокруг школы просторные поля, монотонно вздымающиеся и опускающиеся склоны холмов, фермерские хозяйства и огромный лес. Свежий воздух и ясное небо благотворно влияют на мозги учащихся. Ничто не мешает им в учебе. Да, руководство школы с полным правом обещало честолюбивым родителям, что их дети будут вести монашеское существование, приобретая при этом не только образование, но и приличные манеры, социальные навыки, а также религиозное воспитание. И все же Брэдгар Чемберс мало подходит для человека, избравшего аскетический образ жизни. Сама красота местности препятствует отказу от земных радостей. Подъездная дорожка к школе велась серпантином мимо уютного домика-привратника, ныряла под ветвями старых берез и дубов, уже начавших по весне покрываться густой зеленью. По обеим сторонам дорожки, вплоть до сложенных из кремня стен, служивших границей кампуса, простирались ухоженные лужайки, сменявшиеся подчас еловыми и сосновыми рощами. Школьные здания оказались нетипичными для местности, где при строительстве, как правило, использовали тесанный кремень. Стены были сложены из хэмского камня, названного по имени Сомерсетской деревушки, возле которой его добывали. Крышу покрывала черепица. Стены, не затененные вьющимся виноградом, под утренним солнцем, казалось, излучали ощутимое даже на ощупь тепло. Линли почувствовал, как в сержанте Хеверс нарастает недовольство, а они еще только-только проехали домик привратника. Барбара не пожелала долго сдерживать раздражение. — Великолепно! — проворчала она, выплевывая окурок. — Черт ее подери! Она курит без передышки с самого Лондона. Бентли насквозь пропитался табачным дымом. Всегда хотела полюбоваться на такое местечко, куда богатенькие посылают свое отродье, чтобы их научили вместо «папа» говорить «патер» и прочий муре. «Полагаю, внутри школа имеет более спартанский вид», — возразил Линли. «Так обычно бывает». «Ну, разумеется». Линли припарковал машину перед главным зданием. Дверь была распахнута, открывая вид на поросший травой внутренний дворик и главный предмет гордости администрации, стоящую во дворе, статую. Даже издали Линли узнал царственный профиль Генри Тюдора, графа Ричмонда, впоследствии короля Генриха VII, якобы основателя Брэдгар Чемберс. Скоро 9 часов, но вокруг никого не видно. Странно, ведь в школе числится 600 учеников. Выйдя из машины, полицейские услышали вздымающиеся ввысь звуки органа и первые слова гимна «Господь моя крепость». Голоса отлично поставлены. Хору, несомненно, уделяли тут немалое внимание. «Не в часовне», — пояснил Линли. «Даже не в воскресенье», — проворчала Хеверс. «Надеюсь, их молитва не заденет наших атеистических чувств, сержант». Пошли. Попытайтесь хотя бы напустить на себя торжественный вид. Сможете? Конечно, инспектор. Уж это-то я умею. Они двинулись на звуки органа и пения. Пройдя через главный вход, они оказались в мощенном камнем вестибюле, куда выходили двери часовни, занимавшей большую часть восточной стороны двора. Детективы тихонько пробрались в церковь, пение не прекращалось. Линли сразу увидел, что часовня Брэдгар Чемберс, как и другие подобные сооружения в английских частных школах, старательно копируют знаменитую капеллу Кингс Колледжа в Кембридже. Примечание. Один из старейших британских университетов, Кембридж, основанный в XIII веке, состоит из 32 колледжей, самые известные из которых Кингс Колледж, Тринити Колледж и Колледж Эммануэль. Кингс Колледж, основанный Генрихом VII в 1441 году, известен, кроме всего прочего, архитектурными памятниками, романской церковью Гроба Господня и позднеготической капеллой. Точно так же, как там, ряды скамей были обращены к центральному проходу. Они с Хеверс остановились в южном пределе храма между двумя маленькими часовенками, не предназначенными для богослужения. Слева они разглядели часовню героев войны. Там на панелях орехового дерева был вырезан скорбный перечень всех воспитанников Брэдгар Чемберс, павших в двух жестоких войнах. Над именами мальчиков, погибших в сражении, велась латинская эпитафия «Per mortus eorum vivimus». Линли прочел эти слова и тут же отверг жалкое утешение, столь упрощенный ответ на скорбь и утрату. Как можно смириться со смертью и признать, что в ней, сколь бы ужасно она ни была, скрыто некое благо, поскольку кому-то она пошла на пользу? На это Линли никогда не был способен, как не мог он и постичь столь свойственное многим его соотечественникам воспевание благородного самопожертвования. Он отвернулся. Но и вторая часовня развивала ту же тему. Эта маленькая комната справа от них тоже увековечивала память умерших учеников. Линли заметил, что в их безвременной смерти война не была повинна. Мемориальная надпись запечатлела краткий срок их жизни, и все они казались слишком молодыми, чтобы успеть сделаться солдатами. Линли вошел в часовню. На покрытом тканью алтаре мерцали свечи, окружавшие каменного ангела с тонким и нежным лицом. При виде этого ангела на Линли внезапно нахлынул мощный поток воспоминаний. Годами уже не возвращавшихся к нему, он снова 16-летний мальчик, преклоняющий колени в маленькой католической часовне Итона, слева от главного алтаря. Он снова молится за своего отца, а над ним, успокаивая, суля утешение, нависают из каждого угла 4 каменных позолоченных архангела. Хотя Линли и не был католиком, в присутствии этих величественных ангелов при свечах у алтаря он словно становился ближе к Богу, который должен услышать его. Он молился там каждый день. И его молитва была услышана. Но как? Воспоминание разбередило так и не зажившую рану. Пытаясь отвлечься, Линли оглядел комнату, всмотрелся в самую большую мемориальную доску, со странной сосредоточенностью принялся изучать ее. Эдвардс Хсу, любимый ученик 1957-1975 годы, на этой доске, в отличие от других, перечислявших имена мальчиков и двух девочек, имелась и фотография умершего, красивого, молодого китайца. Слова «любимый ученик» Линли отметил особо. Неужели кто-то из наставников мальчика заказал в его память эту доску? Он подумал было о Джонни Корнтеле, но тут же отбросил эту мысль. В 1975 году Корнтел еще не преподавал здесь. — Вы из Скотланд-Ярда? — раздался негромкий голос. Линли обернулся. У двери в меньшую часовню стоял человек в черной мантии. «Алан Локвуд», — представился он, — «директор Брэдгара». Подойдя ближе, он протянул Линли руку. Линли всегда обращал внимание на то, как человек пожимает руку. Пожатие Локвуда было решительным и крепким. Затем его взгляд скользнул к сержанту Хейверс. Но если он и удивился, что напарником Линли оказалась женщина, то ничем этого не показал. Линли назвал себя и сержанта. Хейверс тут же пристроилась на узкой скамье в дальней части часовни. В ожидании дальнейших указаний она, не скрываясь, пристально изучала директора Брэдгар Чемберс. Линли догадывался, какие подробности в наружности этого человека отметит, а затем и прокомментирует его сержант. Локвуду не так давно миновало 40, он был среднего роста, но умел придать своему телу такой наклон, что казалось, будто он не просто стоит, а возвышается над собеседником, накреняясь к нему. Он и одевался столь же обдуманно, чтобы нарядом внушить окружающим мысль о своем превосходстве. Профессорскую мантию оторочивала алая кайма, под мышкой зажата академическая шапочка, костюм безупречного покроя, рубашка девственно бела, узел галстука — само совершенство. Все в его облике свидетельствовало, когда этот человек отдает распоряжение, он рассчитывает на безусловное послушание подчиненных. И в то же время все в его облике, включая рукопожатие, казалось искусственным. Словно Локвуд тщательно изучил пособие для директоров школ и постарался хорошенько войти в образ, не вполне совпадавший с его сущностью. Хеверс, пристроившаяся в глубине часовни, извлекла из кармана зеленой шерстяной куртки блокнот и предупредительно раскрыла его, улыбаясь неискренней и не скрывавшей своей неискренности улыбкой. Локвуд предпочел обращаться к Линли. «Такая скверная история», — печально проговорил он. «Не могу передать, какое для меня облегчение, что за дело взялся Скотланд-Ярд. Разумеется, вам понадобится поговорить с наставниками мальчика и еще раз с Джоном Корнтеллом, с Коуфри Питтом, тренером третьего класса по футболу. Вероятно, также с больничной медсестрой Джудит Лафленд, с учениками, в первую очередь, полагаю, с Гарри Морнтом. Это он приглашал к себе Мэтью на выходные. Думаю, Морнт был наиболее близок с ним. Насколько мне известно, они дружили. — Я бы хотел начать с осмотра дуртуара, — ответил Линли. Локвуд поправил высокий воротник, подпиравший шею и отчасти скрывавший сыпь, проступившую на коже после бритья. — Посмотреть его комнату? — Что ж, это разумно. — Алан! — неуверенным голосом позвала его какая-то женщина, не переступая порога часовни. — Служба заканчивается, ты не... Локвуд коротко извинился и поспешил в основную часть храма. Минуту спустя полицейские услышали его голос. Он звучал механически, хотя директор не прибегал к помощи микрофона. Локвуд велел ученикам расходиться по классам. Мальчики и девочки разбрелись, довольно громко шурша и шаркая, но почти не разговаривая. Локвуд вернулся в сопровождении женщины, одетой в скромный деловой костюм, блузка, жакет, чистенькая, приятная на вид, с аккуратно уложенными седыми или, скорее, стального цвета волосами. «Моя жена Кэтлин Локвуд снял с плеча жены приставшую ниточку и, не давая ей возможности познакомиться с гостями, быстро продолжал, демонстративно поглядывая на часы. «Через четверть часа у меня назначена встреча с родителями. Кэтлин проводит вас к Чазу Квилтеру, старшему префекту школы. Сын сэра Фрэнсиса Квилтера. Вы, конечно, слышали это имя?» «Увы, нет». Кэтлин Локвуд ответила ему милой, но усталой улыбкой. Казалось, на это движение лицевых мускулов ушли все ее силы. «Доктор Квилтер — специалист по пластической хирургии», — пояснила она. «Работает в Лондоне». «А, ну, конечно, приемная на Харли-стрит и десятки светских женщин, доверивших свои тайны его скальпелю». «Да, неизвестно, с чем согласился Алан Локвуд. Я договорился с Чазом, он посвятит вам столько времени, сколько вам понадобится. Сейчас Кэтлин проводит вас к нему. Он только что вышел в ризницу вместе с хором. После того, как он покажет вам школу, вероятно, мы с вами и с сержантом, разумеется, сможем побеседовать попозже, днем». Пока Линли не видел необходимости тягаться с директором. Если этот человек тешится иллюзией, будто следствие находится у него под контролем, Линли не собирался лишать его столь приятной фантазии. «Прекрасно», — отозвался он, — «вы нам очень помогли». «Делаем, что можем». Локвуд на миг удостоил своим вниманием супругу. «Кейт, займись сегодня закусками. Проверь, чтобы на этот раз нам подали что-нибудь получше, чем тогда. Хорошо?» Локвуд приподнял руку, то ли прощаясь с присутствующими, то ли напутствуя их, и быстро скрылся.